Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо. Но времени на размышления у меня оставалось крайне мало. Я глядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском. Циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я глядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0,25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие. Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. Если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких тяжелых и массивных. Настоящие гангстеры с именем и репутацией. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться. Так-то так. Давай-ка быстренько сформулируем. Никаких доказательств, что Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за гангстера. Правда, фальшивый багаж. Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор, хотя и не гангстер, тогда он выходит сухим из воды. Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу. Опыта не хватает. Тоже мне Эркюль Пуаро. Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве. В номере прятать нельзя. Я снова прислушался. В столовой звенели посудой, Кайса уже накрывала на стол, кто-то протопал мимо дверей. Голос Симоне зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса. Леденящий хохот сотряс этаж. Так, ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился Дюбарнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу: «Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это Дюбарнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно, скажем, в 10 часов вечера у вас». Я принял непринужденную позу, то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать, а Дюбарнсток повернулся и, увидев меня, приветливо помахал рукой. «Дорогой инспектор», — провозгласил он, — «победа, слава, богатство — таков всегдашний удел Дюбарнстоков». Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера. «Обчистили Олафа?» — спросил я. «Представьте себе, да», — сказал он, счастливо улыбаясь. «Наш милый Олаф слишком уж методичен, играет как машина, никакой фантазии, даже скучно. Минуточку, что это у вас?» Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту. «А, это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил беднягу Олафа». Бедняга Олаф вышел из своего номера. Огромный, румяный, легкий. Прошел мимо нас и добродушно улыбнулся, буркнув: «Выпить перед обедом». Дюбарнсток, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав. «Кстати, милый инспектор, вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне». Он втащил меня в номер, пихнул в кресло и предложил сигару. «Где же она?» — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. «Ага, вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня». Он протянул мне смятый клочок бумаги. Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками там было написано: «Мы вас нашли, я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. Ф». Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды. «Прелестно, не правда ли?» — сказал Дюбарнсток, охорашиваясь перед зеркалом. «Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали погибшего. Как она к вам попала? Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал, да-да, войдите, но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь. Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, сказал я. Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, сказал Дю Барнстокер. Пойдемте, откровенно говоря, я основательно проголодался. Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге Чада и так и не сумев уговорить его помыть руки. Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор, заметил Дю Барнстокер, когда мы подошли к столовой. Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю эту историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство. Мне захотелось затопать ногами и заорать: «Оставьте меня в покое! Дайте мне спокойно кататься на лыжах!» Но я, конечно, сдержался. Мы вошли в столовую. Кажется, уже все были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса. Симона и Олаф топтались возле стола с закусками. Хозяин разливал настойку. Дю Барнстокер и Чада отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симоне зловещим шепотом рассказывал Олафу о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедал икру. Тут вошла Кайса и принялась тарахтеть, обращаясь к хозяину. «Они не желают идти. Они сказали, раз не все собрались, так они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали, и две бутылки пустые». «Так пойди и скажи, что все собрались», — приказал хозяин. «Они мне не верят. Я и так сказала, что все собрались, а они мне...» «О ком речь?» — отрывисто вопросил господин Мозес. «Речь идет о господине Хинкусе», — ответил хозяин. «Он все еще пребывает на крыше, а я...» «Чего там на крыше?» — сиплым басом сказала Чада. «Вон он, Хинкус!» И она указала вилкой с нанизанным пикулем на Олафа. «Дитя мое, вы заблуждаетесь», — мягко произнес Дю Барнстокер. А Олаф добродушно осклабился и прогудел. «Олаф Андварфорс, к вашим услугам, детка, можно просто Олаф». «А почему тогда он...» — вилка с пикулем протянулась в мою сторону. «Господа, господа», — вмешался хозяин, — «не надо спорить, все это пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому администрации нашего отеля, прибывает на крыше, а Кайса сейчас приведет его». «Да не идут они», — заныла Кайса. «Какого дьявола, Снэвер», — сказал Мозес. «Не хочет идти, пусть торчит на морозе». «Уважаемый господин Мозес», — произнес хозяин с достоинством, — «именно сейчас весьма желательно, чтобы все были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость. Кайса, быстро!» «Да не идут они!» Я поставил тарелку с закуской на столик. «Погодите», — сказал я, — «сейчас я его приведу».